Из книги Ольги Александровны Чигиринской «Предсмертные стихи самураев». Принца Рима, 640-658 годы. В 18 лет был ложно обвинен в заговоре против государя и казнен. Ветви сосны прибрежной Вивасира на счастье узлом завяжу. Может, судьба мне вернуться и взглянуть на нее. Принцу Оуцу, 663-686, был ложно обвинен императрицей Дзитой в подготовке к заговору и вынужден был покончить с собой. Сегодня утки на пруду, что вывары кричат печально, подобно им и я, рыдая, в небо вознесусь и в облаках укроюсь. Кокинамото Нохитамара, 662-710, поэт, составитель антологии «Собрание миллиард листьев», умер в провинции Ивами, где был губернатором. Селезни утес, что в горах моих родных, может статься, там и ждет меня вдалеке младшая сестра моя. Аманауэ Ноакура, 660-733. Сын корейского эмигранта, поэт, конфуцианский ученый, служил губернатором нескольких провинций, был наставником кронпринца. Я ведь мужчина, воин. Так уже ли без славы суждено мне умереть, что длилось бы из рода в род на 10 000 поколений? Аривара нон Нарихира, 825-880. Поэт, внук императоров Каму и Хэдзея, один из 6 величайших поэтов древности. Знал я, этот путь раньше или позже всем суждено пройти, но что ныне мой черед, нет, не думал я о том. Мимамото но Юримаса, 1106-1180. Поэт и воин, будучи разбит войсками дома Тайра, покончил с собой, чтобы не попасть живым в руки противника. Его смерть первая зафиксирована в Японии сеппуку. Бревно, что гниет под землей, не цветет и не плодоносит. И моя бесплодная жизнь вот так же печальна. Тайра но Тадонори, 1144-1184. Погиб в битве при Итанатани, стих был найден в его шлеме после смерти. В дороге на ночлег под деревом остановлюсь, усну в его тени. Пускай вишневые цветы дадут мне этой ночью кров. Тайра но Каремори, 1160-1184. В битве при Исима потерпел поражение, бежал и покончил с собой. Кто в мире родился, тому суждено умереть. Не бывает иначе. Не бывает иначе в мире, где нет законов. Это и есть закон. Сайгё, 1118-1190. Буддийский монах, великий поэт, реформировавший жанр танка. Умереть весной, лежа так, чтобы на меня с вишни падал цвет, и чтобы полная луна мне сияла с высоты. Минамото Санетома, 1192-1219, третий сёгун династии Мимамото, убит своим племянником Кием, мстившим за отца. Дом опустел, их хозяина больше нет. Но красная слива, что на крыше пустила корни, не забывает весны. Фудзивара но Маримоти, 1185-1221, начальник охраны императора Гатоба, был казнен за участие в том же заговоре. По его просьбе его не обезглавили, а утопили в клетке. В далеком краю ухожу во глубины бездонной реки, не обняв напоследок любимой супруги стан. Итикюэ Кадзан, 1283-1290, 1360-й, буддийский наставник, в день своей смерти попросил учеников похоронить его без церемоний и не служить по нему за упокоенных служб, затем сложил приведенный ниже стих и умер с кистью в руке. С пустыми руками пришел я в этот мир и босым. Ныне покину его. Приход мой и мой уход случайно с миром совпали. Суги, 1421-1502. Буддийский монах, странствующий поэт, прославившийся в жанре ренга. Пристально гляжу на небесную крепость, где живет луна. Отодакан, 1432-1486. Самурай, вассал дома Уэсуги, известен как основатель замка Эда, а следовательно и города Токио. Когда бы я не видел, что я мертв, тогда, наверное, об этой жизни я сожалел бы, покидая мир. Сайта Дасан, 1494-1556. Полководец эпохи сражающихся княжеств, князь провинции Мина, известный как Змей из Мина. Отбросить тело не больше жаль, чем бросить медяк тому, кто и сам в этом мире не более чем мертвец. Аути Юситака, 1507-1551. Князь провинции Суо проиграл во внутриклановой борьбе и покончил с собой. И победители, побежденные в игралище этого мира, не больше, чем капля росы, не дольше проблеска молний. Суэ Харуката, 1521-1555. Полководец в эпоху сражающихся княжеств. Покончил с собой, проиграв войну с домом Мори. Есть ли о чем сожалеть? Есть ли что ненавидеть? Ведь изначально самим ходом вещей тело идет к покою. Кайсен Дзёки, 1500-1582. Буддийский наставник, глава монастыря, друг князя Такэда. Когда войска Набунага Токугава вторглись на земли Такэда, Кайсен получил приказ выдать одного из бывших полководцев Такэда. Кайсен отказался и вместе с храмом и другими монахами был сожжен. Тот, кто себя отверг и суетный мир отринул, и среди пламени сыщет прохладу горной воды. Мори Матанари, 1497-1571, полководец в эпоху сражающихся княжеств, глава клана Мори. Радуйся дружбе, вчерашнего дня не вернуть, ароматом цветущей вишни наслаждайся сегодня. Бэсю Нагахару, 1558-1580. Осажденный в замке Мики и принужденный сдать замок, покончил с собой в обмен на сохранение жизни гарнизона. Ныне, сожалея об уделе своем, все-таки я ни с кем из людей не поменялся бы долей. Уэсуги Кэнсин, 1530-1578. Полководец в эпоху сражающихся княжеств, правитель земли Тига, известен как образец рыцарского отношения к сопернику. Когда в землях его исконного врага закончилась соль, он распорядился пропускать через свои земли караваны с солью для врага. Я воюю не с солью, а мечом. Ни высшим блаженством, ни адом уже не прельщаюсь. Стою облитой луной, ни облачко на душе. Четыре десятка и девять лет — одно мгновение сна. Цветущей славы один лишь миг, одна лишь чашка вина. Симадзу Йосихиса, 1533-1611. Полководец эпохи сражающихся княжеств, умер от болезни. Как в этом мире для жизни рис и вода, так в мире горнем небесный Будда закон, великая пустота. Академия Цухида, 1528-1582. Поначалу последователь и вассал, затем убийца Ода Набунага. Нет двух ворот, что вели бы к правде и к кривде. Великий путь возвращает к истокам сердца. 55-летний сон пробуждения. Проснувшись, я возвращаюсь к истоку единства. Кадзё Удзимаса, 1538-1590. Князь Одавара покончил с собой, потерпев поражение от Томи Хидеоси. Осенний ветер развеет дождливых облаков завесу на закате, чтобы луна в небесах и в сердце моем беспрепятственно воссияла. Мы приходим из пустоты и в пустоту возвращаемся. Если подумать, что угасает только наши тела. Ненавидит ли дующий ветер цветы по весне или алые листья? Разве могут остаться они, если осень уходит? Каму Удзисата, 1556-1595, из провинции Оми. Как малодушны были бы вишни цветы, когда бы, цепляясь за жизнь, весеннему горному ветру сорвать не давали себя. Хосакава Грация Тама, 1563-1600, погибла при попытке Исиды Мицунари взять ее в заложницы. Многие почитают ее как святую. В этом мире люди людьми остаются, цветы цветами, именно потому, что о собственной бренности знают. Симадзу Йосихиро, 1535-1619. По весне цветы, а по осени листва. Мимолетно все. Вот таков и род людской, привратники пустоты. Курода Йоситака, 1546-1604. Военачальник эпохи сражающихся княжеств. Речи лепестков в закоулках памяти не могу найти. Ах, оставьте же меня заблудившимся в пути. Токугава Иэясу, 1543-1616. Сёгун, основатель династии Токугава, правивший в Японии почти 300 лет. Как сладостно два пробуждения, а сон один. Над зыбью этого мира небо рассвет. Дате Масамуне, 1567-1636, правитель региона Тохоку, покровитель христианства. Луна души, не омраченная облаками, пролей свой свет на этот зыбкий мир и тьму его рассей. Гюсю Сока, настоятель храма Канадзава. Вдох-выдох, вперед-назад. Живем, умираем. Стрелы, встречаясь в полете, пронзают друг друга. Бесцельный полет в пустоте. Пустота без цели. Таков мой путь, мое возвращение к истокам. Яоя Осити, 1667-1683. Дочь зеленщика из Осаки попыталась совершить поджог, чтобы увидеться с любимым послушником храма. Была приговорена к смерти. О, печальный мир! Обрывается вишний цвет, ветер по весне. Мой сегодня день настал, белой вишней опаду. Уиси Йосио, 1659-1703, лидер и вдохновитель 47 самураев Изаку. До чего хорошо мысли, очистив, тело отбросив, как ветошь, любоваться ясной луной в безоблачном небе плывущей. Харибы Ханамару, 1627-1703, один из 47 ранинов. Тает снег. Расточатся ли также и думы после завтрашнего свершения? Юсида Канеская, 1641-1703, один из 47 ранинов. Именно он от имени всех остальных доложил военному коменданту Эда о свершившемся акте возмездия. «Быстрее всех я спешу идти по горной тропе, дорогой смерти, которые отправились раньше меня и господин мой, и мать». Усиода Таканори, 1669-1703, один из 47 ранинов. Тот, кто решил, не отклоняясь, следовать путем воина, без страха должен ступить на дорогу смерти. Анадера Хидекадзо, 1643-1703, один из 47 ранинов. Ничто не удержит росу на листьях травы, ни листья слов, ни трава скорописных знаков. Хаями Мицутака, 1659-1702, один из 47 ранинов. Земля, вода, огонь, ветер и небеса — известное обиталище, куда возвращаемся мы, покидая тело. Мурамацу Хитенао, 1640-703, один из 47 ранинов. То, что ты, потеряв, так хотел бы вернуть, что и жизни не пожалел бы, от этого как ни беги, не убежать, не скрыться. Такабаяси Такасигэ, 1672-1703, один из 47 ранинов. Три десятка лет прошло точно как во сне. Бросить тело, долг исполнить — это тоже сон. Успокоились в могиле матушка с отцом. Справедливость, благодарность, грезы, пустота. Тока, год рождения неизвестен, год смерти 1795, буддийский наставник. От смерти не уйти, а все предсмертные стихи лишь суетная чушь. Матаори Наринага, 1730-1801, ученый, философ, филолог. Сегодня, бренное тело отбросив, я начинаю жить длиной в тысячу поколений. Кацусика Хакусай, 1760-1849, знаменитый художник, работавший в жанре цветной гравюры, умер своей смертью в преклонном возрасте. Где, в конце концов, дух бродячий отдохнет? Там, на летнем поле. Наёта Набуёри, 1839-1899, правитель земли Мураками. Листья слова под осенним дождем этого мира, не достигая бумаги, тают. Агасавара Нагамити, 1822-1891, чиновник сюгуната. Грезы, о грезы, грязящие грезами мимолетного мира. Грезы, грезы никогда не более, чем грезы. Танака Кавасаноска, 1815-1862, роялист из Сацума, погиб при попытке поднять восстание. Чем любоваться, пересекая поток невозвратной луной, любуйся плывущим облаком из века в век неизменным. Йосида Тосимара, 1841-1864. Избрал путь политического террора, планировал поджечь Киото, похитить императора и от его имени объявить иностранцам войну. Как и многие политические террористы того времени, предсмертный стих написал загодя. Связывает ли их дважды, связывает ли их прятки черные перепутанных волос? Не таков ли этот мир? Сайга Тиэка, 1835-1868. Во время гражданской войны покончила с собой вместе с 20 другими женщинами клана, чтобы не попасть живой в руки солдат правительственных войск. Пусть женское тело и слабо, подобно бамбуку, что гнется под ветром, но все же мой дух не сгибаем. Такасуги Сенсаку, 1839-1867. Самурай из провинции Тёсю, один из роялистских лидеров, создавших народное ополчение. Если в мире нет удивительных вещей, удивительно ли то, что людское сердце в нем не желает жить? Стих закончила Намура Матони, поэтесса, после смерти мужа приняла постриг. Адзаки Кайо, 1868-1903, писатель. Осень в Хинума, любуюсь, умирая росой на листьях. Вакаяма Бакусуи, 1885-1928, поэт, один из приверженцев модернистского направления в поэзии танка. Предсмертный стих: у тающего снега нет запаха. Амакасу Масахитка, 1891-1945, офицер японской армии, высокопоставленный чиновник, ответственный за пропаганду. Покончил с собой, приняв яд, чтобы не попасть в плен к советским войскам. Великая игра. До нитки все я проиграл. Остался без гроша. Аниси Такидзира, 1891-1945. Адмирал японского флота. Один из главных инициаторов создания отрядов камикадзе. После капитуляции покончил с собой, совершив сеппуку. Агония длилась несколько часов, в течение которых он успел показать предсмертный стих адъютанту. «Неплохо для старика?» — спросил он. «Чиста и свежа после яростной бури сияет луна. Пускай 100 раз по 10 000 лет продлится сон мой». Тайхара Кензи, 1883-1948. Генерал японской императорской армии, был осужден токийским трибуналом за военные преступления. «Всего не совершив, что было должно, прощайте, говорю, так будет лучше». Жизненный вопрос, бытие, небытие, позади давно. Наступает ясный день теплой ранней осени. Исикава Рикио, 1926-1956, член группировки Якудза, чтобы очиститься от подозрений в нарушении кодекса чести, выбросился с верхнего этажа тюрьмы. От уха до уха усмехается 30-летняя марионетка. Мисима Юкио, 1925-1970. Всемирно известный писатель, драматург, публицист, будучи богатым и знаменитым литератором, создал патриотическое общество «Щита» и предпринял со своими товарищами попытку военного переворота, заведомо обреченную на неудачу. Покончил с собой, совершив сеппуку. Вечерние ветры вишневый цвет обрывают, и людям и миру говоря: не страшитесь смерти.